«Тяжело тебе», — со вздохом продолжала женщина, положив руки, унизанные браслетами, на плечи девушки. «Детства практически не было, отчим обижал. Из-за этого из наркотики взялась. С 14 лет, да?» Девушка с трудом сглотнула и кивнула головой. Было видно, что она близка к тому, чтобы зареветь. Если экстрасенсы и фальшивые, то девчонки, похоже, нет. «Мать за тебя никогда не заступалась», — продолжала Зарета, поглаживая плечо бывшей наркоманки. «Ей ее мужчина был важнее, чем дети. У тебя трое старших братьев». Снова кивок. «Все по тюрьмам сидят», — вздохнула Зарета. И тут девушка не выдержала и расплакалась. «Не плачь, милая, у тебя единственная из всех них будет хорошая жизнь. Если ты, конечно, не возьмешься за старое. Парень твой, которого в центре встретила, плохой выбор, бросай его. Другого встретишь в течение полугода, и счастье свое с ним найдешь». «Занятно», — подумал Виктор, — «что про парня и Арнольд упомянул. Девчонка что, сама про него продюсерам рассказала? Вряд ли такое можно угадать. А слова Зареты о ее детстве? Да нет же, конечно, все это лишь хорошая актерская игра. Экстрасенсов не существует, а те, кто именует себя таковыми, просто мошенники». И все же Зарета задела Логинова за живое. Может, не столько она, сколько история участницы, о которой она рассказала. Виктор вырос в неблагополучной семье, и мать его умерла от пьянки. О своих братьях и сестрах он не слышал с тех пор, как покинул дом и, честно говоря, не хотел слышать. Если бы не встреча с человеком, который поверил в него и дал шанс выкарабкаться, он легко мог оказаться в положении этой девчонки, едва не пустившей свою жизнь под откос. Когда вышел роман «Вагнер», Логинов даже подался вперед на своем стуле. Вот теперь он увидит всю кухню третьего глаза. Ведь ювелир точно не экстрасенс, а самозванец. Вагнер тоже не стал ходить вокруг да около, сразу указав на бывшую наркоманку. Но, в отличие от Зареты, не сказал ничего личного ни о ее настоящем, ни о прошлом. Что ж, по крайней мере, честно. Однако никто не мог ожидать того, что произошло потом. «Врача сюда!» — закричал Роман, подскакивая к первой девушке, той, кого Арнольд с самого начала признал беременной. «Срочно!» Теперь и Виктор заметил, что она вдруг сильно побледнела и начала сползать с высокого стула, на котором сидела. Вагнер поймал ее, прежде чем она ударилась об пол. Поднялась суматоха, откуда ни возьмись, появился деловой мужичок в униформе с медицинским чемоданчиком. Девушку уложили на диван, врач померил ей давление, и все это происходило в прямом эфире. Через 10 минут она была готова продолжать, однако продюсеры решили, что в дальнейшем участниц останется четверо, а эту доставят домой на машине во избежание непоправимых последствий. Виктор потерял интерес к происходящему, его мучил вопрос, как, черт подери, Вагнер заметил, что беременная вот-вот хлопнется в обморок, он ведь был занят другой участницей. Такое не подстроишь. Девушка действительно потеряла сознание, уж Логинов-то на этом собаку съел. Сколько раз он становился свидетелем подобных приступов, сообщая родственникам ужасное известие. Она спала с лица, на лбу выступили капли пота. Нет, так правдоподобно точно не сыграешь. «Кофе?» — предложила Суркова, когда Лера уселась на стул напротив ее кресла. Девушка радостно кивнула, не успела позавтракать и весь день носилась по делам без возможности присесть. Начальница включила кофемашину, она всегда стояла заправленная, так как Суркова слыла кофеманкой и за день приканчивала не одну чашку. «Можете начинать, Лера», — сказала она, возвращаясь на свое место в ожидании, пока напиток сварится. «О чем вы хотели поговорить?» «Мне нужны материалы вот по этим делам, Алла Гурьевна», — сказала та, кладя на стол листок с информацией. «Что это за дела?» — поинтересовалась Суркова. «Об убийствах экстрасенсов за последний год. Вы имеете в виду, что были и другие убийства? 3, из тех, о которых удалось узнать. Помимо тех, которыми вы занимаетесь? Да. Что заставляет вас полагать, что они связаны с вашими? Жертв пытали перед тем, как задушить. Одна умерла сама от остановки сердца. Значит, все-таки маньяк. Начальству это ох, как не понравится. Понимаю, Алла Гурьевна, но что ж тут поделаешь? Развела руками Лера. Только одно можно сделать, поймать его побыстрее, ответила Суркова. «Хорошо, я добуду для вас дела. Можете объяснить, что вы хотите из них узнать?» «Честно говоря, следствие, по-моему, велось кое-как. Во всех случаях отрабатывалась лишь одна версия — ограбление». «Точно. У одного из подозреваемых обнаружились дорогие иконы, принадлежащие жертве, но парень до сих пор утверждает, что действительно взял их с места преступления. Однако сделал это, когда, придя к дяде, нашел его мертвым. Тогда он якобы решил, что покойному они вряд ли понадобятся, и забрал». В полицию, само собой, о случившемся сообщать не стал, боясь, что его заподозрят. Что ж, так и вышло. Он сидит уже полгода. Значит, если удастся доказать, что убийца другой, вы освободите невиновного. Ну, не совсем. За воровство срок гораздо короче, чем за убийство. Автомат звякнул, возвещая о готовности кофе, и Суркова пошла за чашками. Вернувшись, она поставила их на стол. «Значит, — возобновляя беседу, — сказала она, — вы считаете, что следствие провели недолжным образом, но ведь вам нужно не просто убедиться в этом, верно? Чего же вы хотите, Лера? Мне нужны записи экстрасенсов и, соответственно, доступ к вещдокам. Думаете, там есть имена клиентов, один из которых и есть убийца? Правду сказать, я нащупала кое-что, Алла Гурьевна, — призналась девушка. А именно, у двух из трех убитых был состоятельный клиент, который хотел, чтобы они отыскали его пропавшего ребенка. «Слабовато», — покачала головой Суркова. «Бедняки редко обращаются к людям этой профессии, а дети пропадают, к сожалению, и полиция не всегда в состоянии их найти. Я давно настаиваю на том, что нам необходим отдел по розыску пропавших, однако пока что такое в качестве эксперимента есть только в Москве. А до нас когда еще очередь дойдет?» «Согласна, Алла Гурьевна, доказательств маловато. Вот потому-то мне и нужны записи убитых. Вдруг там фигурируют имена?» «Вряд ли клиенты называли настоящие фамилии». «Да, но свидетели показали, что интересующая меня личность заплатила очень большую сумму за множество сеансов, понимаете?» «Думаете, если не имена, то хотя бы оплату они фиксировали?» «Что ж, попробуйте. С моей стороны все обеспечу, но вы уж, Валерий, не подведите меня. Мне придется поставить под сомнение действия коллег, а это всегда неприятно». «Я понимаю, Алла Гурьевна, и осознаю всю степень ответственности, но мне кажется, что я на верном пути. Хоть один сатирик однажды и сказал, что интуиция с успехом заменяет информацию, но она и в самом деле порой способна навести нас на правильный след. Действуйте и поглядим, что из этого выйдет». Окрыленная Лера уже поднималась, но случайно ее взгляд упал на доску, на которой Суркова размещала информацию по делу. Лера сама завела себе такую, копируя привычки начальницы. «Алла Гурьевна, кто это?» — спросила она, подскакивая к доске и тыча пальцем в одну из фотографий. «Фигурант по делу», — ответила Суркова. «Почему вы спрашиваете?» «Но это же... это Арнольд Всевидящий». «Кто, простите?» «Ну, парень, который называет себя экстрасенсом и представляется этим дурацким именем». «Так вы что, вы с ним знакомы?» «Видела, как вас сейчас». «Где?» «На шоу «Третий глаз». Наш...» С другой стороны, Аркадий всегда был склонен к эзотерике. «Да нет же, Алла Гурьевна, это никакой не Аркадий Арнольд». «Вы ошибаетесь, Лерочка, данный тип Аркадий Фейгин». «Племянник убитого гражданина Гагина, которого мы разыскиваем с собаками, а он, оказывается, у всех на виду, участвует в телешоу». Лера снова опустилась на стул. «Вы о чем-то забыли мне рассказать?» — тихо поинтересовалась Суркова. «Да, честно говоря, Алла Гурьевна, я сразу хотела, но...» «Так расскажите сейчас. Это касается Аркадия?» «Не совсем. Но у меня действительно есть информация по вашему делу». «Об убийстве Гагина?» «Да, не уверена, что это важно. Вы скажите, а я уж решу, важно или нет, хорошо?» «Дело в том, что мой жених, Александр Горский, был знаком с Гагиным». «Неужели?» — подняла брови Суркова. «А чем занимается ваш жених?»